Возвращаясь сейчас к своим следственным мероприятиям, Александр Борисович вспомнил, что местных, то есть воронежских прокуроров, этот водочный деятель не боялся. Возможно, заранее купил тех, от кого зависело судебное решение. Все тогда можно уже было купить, продать. Турецкий не обратил внимания на время, он хотел знать причину, по которой Щербатенко решился на свой слишком поздний или слишком ранний телефонный звонок. Ведь если судить по голосу, то никакой вражды, злости, ярости слышно не было. Но зачем-то же тому потребовалось звонить своему, надо понимать, самому главному врагу. Ради чего? Угроза? Объявить войну лично Турецкому, его семье? Жажда мести, которую разоблаченный Александром Борисовичем убийца лелеял все долгие 15 лет. Что им двигало? Я хочу сказать, Александр Борисович, что у меня накопилось много вопросов именно к вам, поскольку, если вы помните, был уверен, что у вас ничего не получится. Но правы оказались вы, и тем не менее спрашивать у вас я ничего сейчас не буду. Совсем не по той причине, о которой вы могли бы и сами догадаться. Больше скажу. Я уже и не хотел в последнее время возвращаться к старому, но неожиданно возникло новое дело, которое напрямую задевает меня. И я вспомнил, что именно вы тогда в Воронеже, в отличие от ваших коллег, повели себя по-людски и не требовали крови. Что заработал, то и получи. Я запомнил, а потом и понял. Свободного времени для этого у меня было больше, чем достаточно. «Это меня утешает», — стараясь говорить спокойно, отреагировал Турецкий. «Не торопитесь». Тот как будто усмехнулся. «Вот в связи с этим новым делом, которое неожиданно обвалилось на меня, я и хочу договориться с вами о встрече. За свое здоровье можете не опасаться». «А я и не опасаюсь. Время вот только позднее несколько, вам не кажется?» «Извините, у меня другого не было», — совсем не извиняющимся тоном сообщил Щербатенко. «За горло взяли. Так как нам забить стрелку?» «Вы что, в самом деле прямо сейчас собираетесь?» «Нет, зачем. Срок отпустили, можно утром. Мне сказали в прокуратуре, что вы там больше не работаете. Однако ж вы меня нашли?» «Ну, нашел. У вас, Александр Борисович, хватает своих крестников. Это даже лучше, что вы теперь в агентстве. А то я ваших прокурорских и на дух не переношу. Нет. А вы можете кратко изложить мне суть проблемы, Николай Матвеевич, чтоб я понял, нужен вам или нет, и не пустой ли наш ночной разговор?» «Да я так соображаю. Раз вы Жорку тогда отстояли, хотя никакой надобности в том не было, сук он был и остался, то теперь самое бы время установить справедливость и узнать, какой он падла. А я предлагаю оплатить вам эти ваши старания. Давайте договоримся». «Туманно, но, кажется, я что-то улавливаю. Вы что же, получили от него угрозы? Ультиматум? Он все еще не успокоился за прошедшие 15 лет? Хочет отомстить за свой страх?» «Ну, думаю, вроде того. Пришел тут один. Наняли его. Заказали меня. А он предложил переиграть заказчика. В общем, надо встретиться и перетереть этот базар». «О как! Действительно... Щербатый». А тот, было видно, и не сомневался в том, что Турецкий уже согласился встретиться с ним, а сейчас тянет, чтобы просто набить себе цену. У Александра Борисовича было иное мнение. «Ну хорошо. Если вы, Николай Матвеевич, считаете такую встречу необходимой для себя, я повторяю, для себя, а не для меня, как вы должны понять, что... Я готов пригласить вас завтра утром в наше агентство, где мы смогли бы поговорить без посторонних, подчеркиваю. Если согласны, запишите адрес».